Писарь, переждав, читал. Соседей обижает. У Артамона Никандрова скатил в реку новые колеса. С гумна сдернул крышу, да лодку с живой рыбой опрокинул. Пустое. Кому в охоту рыбы, так лободыры из котлов ее натрусили по всему берегу, шутили в толпе. Два каких-то справедливых голоса стояли за Афоньку. «Про себя пущай, крень со сходом сам», — говорит. «Пущай». «Эй, Афанага!» В стороне поднялся маленький десятский Калюха. Стоя на лавке и опершись руками в потолок, он крикнул сходу. «Крещеные!» Афонька крень просила повестить, что за мир он долго стоял, а мир его не божит и не милует. «Ну, еще что?» «А потому, — говорит, — ежели сходы все куплены богачами, то на сход, — сказал, — не пойду, и на приговор покупной чихаю. Избу сроем. А ежели, — говорит, — к моей избе доткнуться, то ихние избы очапами в реку опружу». Галдеж увеличился. Кто-то, видимо, из дальних мест, не зная креней, спорил. «У нас бы на канате за шею приволокли». «Крений, попробуй». «Вон у вас парни на свои драки все огороды перевели». «Что с ними сделать-то?» «Миряне, господа, подпишитесь», — выкрикнул писарь. Пахнущая потом и дегтем толпа заволновалась, протискиваясь к столу. Выделялись и разнились только головы, взлохмаченные, то черные, то желтые, как ржаные снопы. Раздвигая толпу, из синей втиснулся в правление Ивашка Крень. Ивашка был выше сплошной массы на целую голову. Он махал длинными руками и, оскаливая зубы, кричал на весь сход. «Мир и суседи! Слушайте меня! Я ни огня, ни воды не боюсь. С вами я живу мир воля. Но ежели вы меня, али брата Афоньку, с общества отпишете, то ведайте раньше, село ваше выгорит до печного места». «И не думаем отписывать». Ивашка, поправляя шапку на замотанной тряпицами голове, исчез. «Шавит! В холодную его! Эй, писарь, рви приговор!» «Миряне, господа, это угроза! Можно заявление!» — хрипел писарь. «В ответе будет». «А, Иван, с ума сошел, ези рыба!» — недоумевал ворона. «Рви приговор!» «Боитесь, оттого и потакаете?» «Не вам гореть, вы, небось, дальние!» Ворона что-то шепнул писарю. Писарь крикнул. «Миряне, еще есть приговор!» «Чти!» — заодно в страду собрались. Писарь коротко порылся в бумагах и, заменив первый приговор вторым, начал. «Мы, ниже подписавшиеся и прочь, постановили разрешить собрать на нашем лесном крестьянском наделе всю падаль, как то. Выските корней с комлем и отрубы вершинника. Сие поручили произвести крестьянину села Большие Пороги Артамону Никандрову с условием не наймовать на очистку леса иных работников, кроме побережской волости крестьян. Разрешаем вывести означенную падаль в село или наволок на откупное место и употребить ему вывезенное по его Артамона усмотрению. Можно, сами не соберемся лес чистить, у нас руки не доходят. Крещеные, а ежели Артамон будет с корня свежий лес валить? Зови выборных, считай, пни. Голоса галдели и мешали один другому. Но Андрей Калюха, вскочив на лавку, с каким-то жадным надрывом в голосе крикнул. «Крещеные, соглашайтесь! На крыльце 5 ведер водки выставлено!» «От пожара хорошо. Пущай возит!» «А нам что? Мы век за мир стоим!» И народ снова затеснился к столу. На улице стояла жара. Река излучала из себя нестерпимо режущее глаза серебро. Егор Иванович только что пришел с улицы, усталый и потный. Лег на диван, но ни заснуть, ни задремать не мог. Им овладело какое-то беспокойство. В голове рождалась и повторялась злорадная мысль. Он всеми силами норовил ее отогнать, но она вставала. «Боишься?» Чтобы заглушить этот внутренний голос, он должен был бежать уединения. Ссыльный вскочил, походил по горенке и снова вышел на улицу. У управленского крыльца все еще стояли лошади, а по селу бродили, обнявшись, пьяные мужики толпами. Соткнувшись головами вместе, мешая друг другу, с красными лицами и вытаращенными глазами, мужики пели бессвязные песни, стараясь перекричать друг друга. Ссыльный обошел пьяных, постоял у порога уханихинской избы и повернул скорее прочь, навстречу пьяному гаму. Он шел скоро, торопливо, на тропу в лес. «Боишься смерти?» Снова мелькнуло в сознании. Проходя селом, он увидал в тени черемухи у амбара баб. Бабы возились с пьяным десятским колюхой. «Эст! Ай да власть! Опился!» «Запился, батюшка! Вот уж другой раз водимся!» — сказала одна баба, видимо, жена колюхи, всхлипывая. Заглянув в лицо, в расширенные зрачки опившегося мужика, Егор Иванович сказал бабам: «Тащите его на солнце, не держите голову вниз, тело растирайте, хорошенько трите. Да если в глотку пойдет, пойте крепким чаем. Нет, чаю, так возьмите у меня, слышите?» «Слышим, батюшка». Егор Иванович пошел в сторону кучерихиной избы на тропу. Из горенки в окно купец Ворона видел, как проходил ссыльный. «Сошлют их сюда бездельничать да подглядывать», — проворчал он. У Вороны в горенке были настежь распахнуты окна и двери, залетал теплый ветер. Широкий огонек негасимой лампады перед большим образом Богоматери Троеручицы гнулся, выпячивался и бегал бледными зайчиками по стеклу, по серебряной ризе и золоту кивота. Купец ждал гостей. Он только что закусил и выпил водки. Водка стояла на столе в графине. Был раскрыт свежий рыбник с мелкой рыбой. Купец, прислушиваясь, поднял голову и изменил простое выражение лица на значительное. В то же время дрогнули стены, заскрипела лестница, и в горенку вошел Ивашка Крень. Парень у порога скинул с замотанной полотенцем головы шапку на пол. Пол был недавно вымыт и услан домотканными дорожками. Ивашка вернулся, а порог почистил подошвы бахил. Ворона, делая вид, что не смотрит, зорко наблюдал за парнем. Он видел, что глаза Ивашки искрились жадностью, когда Крень взглядывал на водку, а купец не потчевал. Ивашка подошел и потянулся к графину. «Старик, нальем, что ли?» Ворона отодвинул водку. «Зазвал тебя по делу. С пьяным толковать, что со слепым блох ловить. Тверез будешь». «Дай одну, Артамон, не ошабурит». Ворона аккуратно налил одну рюмку. Ивашка жадно ее опрокинул в оскаленный рот. «Дай еще. Закуси». Пока Ивашка, зацепив пальцами из пирога рыбы, жевал и утирался, Ворона, положив голову на кулак, упрямо глядел ему в лицо. Крень прятал глаза от его одинокого глаза. «Кучерихина парня, ты ухайдакал». Ивашка утерся, кашлянул и, не глядя в лицо Вороны, ответил нехотя: «Не я. Лободыр багром ошлеил». «Багром? От багра рана сечена, от кола она рваная, не лги». «Эх, Артамон, пост прошел, чего в мясоед каешь?» «Чего каять? Вот ежели еще раз фершила позвать, да парней сговорить. А парни злые, их таки баграми хорошо отхлестали. Выкуп слободыров ты взял и не поделился. Коли следователя по свежим следам уськануть, то ези рыба Ивану Пчелкину Сибирь». Ивашка отскочил от стола, словно от змеи. «Не боюсь», — замахал он безобразными руками, царапая потолок и краснея. «Поди, сбивай народ. Жалься, ты это умеешь. А я в те поры амбары да избу тебе запалю, а Фоньку на тебя разгорячу. Мы весь твой корень топорами посечем, да в пороге кинем. Давай грешить». Крень подошел к дверям. Снизу, в верхней сени, вбежал Сашка Воронин. «Тато! Арина Тарасовская здесь!» — крикнул мальчуган. Ворона топнул ногой, мальчишка скрылся. С лицом побелевшим, как его седая борода, Артамон ходил, запирал окна и двери. У дверей он взял собравшегося уходить Ивашку за рукав, подвел к столу и налил чайный стакан водки. «Пей». Ивашка выпил, передохнул и спросил, нюхая кусок хлеба.